Сидоров хотел выпить молоко. Перевернул бутылку над кружкой оловянной. Но в кружку молоко не текло, а крепко стояло там, как брус деревянный. «В чем дело?» — спросил Сидоров в окно, уметущий двор тети Глаши. «Видно, для молока время истекло, и настало время для простокваши».